Глава 32. Дженни на рабочем месте по-прежнему не было. Джаз направилась в кабинет Роберта Джонса. Тот дремал в кресле, откинув голову. «Вы видели Дженни?» — резко спросила она. «Да, она в приемной. «Нет, там пусто». «Тогда, вероятно, вышла в туалет». «Мистер Джонс, мне очень важно найти Дженни. Вы давно ее видели?» «Около часа назад». «Понятно. Могу я воспользоваться вашим телефоном?» «Конечно». «Детектив Роланд, вышлите как можно больше людей на поиски Дженни Колман, секретаря директора». «Что? Нет, забудьте о прессе и немедленно начинайте поиски. Сообщите, когда найдете. Спасибо». Джаз положила трубку и переключилась на директора. «Мне нужен полный список работников школы за последние 25 лет. Сейчас же». «Список должен быть в архиве в офисе казначея». Роберт Джонс наконец осознал, что дело срочное. «Если желаете, я вас провожу». Они воспользовались запасным выходом из здания, прошли через лужайку перед часовней в главный зал. Перескакивая через две ступеньки и вынуждая Роберта Джонса бежать в том же темпе, Джаз спросила. «Полагаю, вы наводите справки обо всех сотрудниках, которые поступают работать в школу?» «Разумеется». Джонс, тяжело дыша, остановился перед дверью на третьем этаже. «В нынешнее время лучше перестраховаться». «Это касается даже тех, кто работал здесь раньше?» «Да, я...» Взмокший Джонс отпирал большой архивный шкаф. «1985-й? Начнем оттуда, да». Джаз едва сдерживала раздражение. «Ты чего педантичный и медлительный?» «Вот, пожалуйста». Роберт Джонс отнес бухгалтерскую книгу на письменный стол, открыл. «Спасибо». Джаз начала просматривать списки. «Вам помочь?» Не обращая на него внимания, она нетерпеливо переворачивала страницы. Наконец нашла то, что искала. Джаз захлопнула книгу и посмотрела на Роберта Джонса. «Прошу прощения, мистер Джонс, мне надо бежать». Джаз помчалась к Флитхаусу, на бегу звоня Роланду. «Дженни Колман нашлась?» «Нет, мэм». «Во Флите искали?» «Конечно нет, мэм, туда же вход воспрещен. Думал, вы не захотите, чтобы мои люди ползали там с их грязными...» Джаз не стала ждать окончания. Оказавшись перед домом, спросила констебля, заходил ли кто-нибудь внутрь. «Нет, мэм, за последний час никого». «Спасибо». Джаз распахнула дверь и быстро пошла по коридору к лестнице. Набрав номер Майлза и не получив ответа, оставила ему сообщение. «Срочно во Флитхаус с подкреплением. Скажите Роланду, пусть тоже двигает сюда». Она поднималась по лестнице, точно зная, куда идет, и боясь, что опоздала. Верхний этаж. Дверь. Заперта. Чёрт! Джаз перепробовала все ключи на кольце Флитхауса. Ни один не подошел. Она отступила и бросилась на дверь, но тщетно. Барабаня в дверь, закричала. «Дженни, это инспектор Хантер. Вы здесь? Ответьте, если можете». Тишина. «Привет, мэм, как дела?» Рядом вырос Майлз с двумя дюжими констеблями. «Ломайте дверь, мальчики», — приказала Джаз. «Скорее!» Констебли с силой толкнули дверь. На четвертой попытке та открылась. «Спасибо, парни. В таких ситуациях вспоминаю, что я женщина», — пошутила от облегчения Джаз и перешагнула порог квартиры вместе с Майлзом. Прошла по коридору в маленькую гостиную. Дженни лежала на полу без сознания. Джаз опустилась на колени и проверила пульс. Нащупала слабое трепыхание. «Вызывайте скорую и скажите Роланду расставить своих людей у всех выходов. Никого не впускать и не выпускать без моего разрешения». Джаз прошла в спальню. Как и ожидалось, шкафы и ящики были пусты. К ней присоединился Майлз. Джаз вздохнула. «Вероятно, собралась накануне. Думаю, поехала в аэропорт Норриджа или, возможно, в Станстед. Оттуда есть рейсы на юг Франции. Майлз, свяжитесь с администрацией аэропортов. Дайте им описание. Я посмотрю, есть ли в архиве школы паспортная фотография». «Чье описание, мэм?» — не понял Майлз. «Мэдалин Смит, сестры хозяйки Флитхауса. Она же мать Джейми Смита, мальчика, который повесился в погребе 25 лет назад. Она же Вессон, как прозвали ее жертвы».